писал в «Ведомостях» о том, что операции за истекший месяц не происходило и вкладов не поступало. Перед службой Сергей Сергеевич заходил в некий домок, где меняли запонки на масло. На службе, в зное, жужжали мухи, и Сергей Сергеевич, обливаясь потом, играл с помощником в преферанс с болваном. После службы Сергей Сергеевич ходил в советскую столовую, брал в сутки домой обед, дома обедал, снова разослал салфетку. После обеда спал и в сумерки шел на бульвар прогуляться. Нечто философическое о возрождении и смерть старика Архипова, другого начетчика, этим же рассветом. «Серую нечистую мутью» начинался рассвет. На рассвете заиграл на рожке пастух скорбно и тихо, как пермский северный рассвет. И огородник Иван Спиридонович Архипов встал у себя под горой с пастушьим рожком. Из глиняного рукомойника тщательно мылся Иван Спиридонович на крылечке, затем, засучив рукава сюртука своего, доил в коровнике корову и не пошел, ни в пример другим дням, на гряды. Мутью начинался рассвет. В черной избе у Ивана Спиридоновича, в комнате, где можно чертить затылком по потолку и с приземистыми оконцами, стоял письменный ореховый секретер, верно сползший с чердака волковического дома. Волковичевский же дом как раз над головой на горе стоял, и происходили Архиповы от волковических дворовых. И диван стоял кожаный, на котором, не раздеваясь, спал всегда Иван Спиридонович. Запалив две свечи на столе, отчего рассвет за оконцами посинел, сел Иван Спиридонович к столу и в очках, с лицом худым и хмурым, читал толстую медицинскую книгу. В рассвет же проснулся на чистой своей половине и сын Архип. В кожаной куртке пришел бодро на кухню, пил стоя молоко и ел ржаной хлеб. Отец книгу оставил, ходил около. Не постарчески, прямо, как всегда, руки заложив за спину. «Медицина? Как думаешь, можно ей доверять?» — спросил старик безразлично и вгляделся пристально в оконце. «Медицина — наука, можно. А что?» «Так. Книгу у Данила Александровича брал. Листовал. Жары-то, жары какие!» «Тоже, думаю, можно». Иван Спиридонович постоял у окна, пристально всмотрелся в холм с Кремлем и волковическим домом, сползшим парком под самый обрыв. В рассвет же ушел Архип в исполком, а старик в своей комнате прилег на диван, как никогда, не стал готовить похлебки. И лишь когда уходил сын, подходил Иван Спиридонович к окну и долго провожал сына взглядом. И в глазах, впалых и хмурых, были тогда печаль и нежность. А в 9:30 по солнцу, Иван Спиридонович, переменив старый сюртук на новый, валенки сняв, белый плат обмотав вокруг шеи и по уши надвинув картуз с клеенчатым козырьком, пошел в больницу к доктору Невленинову. Дорога вверх шла через рощицу, пахла здесь сыростью и черемуховой вязью. Черемуховую ветвь наклонил к себе Иван Спиридонович, упали капли росы. Иван Спиридонович оторвал кустик, понюхал листья, растер их меж пальцев и сказал вслух, задумчиво и хмуро: «Все же жизнь — прекрасная вещь». И так с кустиком и шел до больницы, обсаженной веселыми елочками. В больнице сидел в кабинете доктора Невленинова за письменным столом, как у себя, неподвижно положив локти на белую кляксбумагу.